Моя дочка. Каждое поколение имеет свои взгляды на жизнь и профессию. Родители меня отговаривали, но я все равно стал тем, кем хотел. Поэтому и сам я не предпринимал никаких попыток увести своих детей от их целей. Как сложится, так сложится. Сейчас, конечно, по сравнению с моим детством, все очень изменилось. Все совсем, как мне кажется, другое. И если я чувствовал, что моей дочке Ане трудно, и она нуждается в моем совете, я всегда пытался ей подсказать. Но очень осторожно, безо всякого давления. Во всяком случае, учиться хорошо я ее не заставлял. В ней самой это было. Уж не знаю от кого. Я учился, как все. Нужно что-то пройти по программе. Ну и проходили, мимо многих важных вещей. Помню, однажды мы ждали Аню из школы к обеду. Она пришла, чувствую, что-то не так. Я спрашиваю: «Аня, в чем дело?» Она в ответ: «Я получила тройку», и заплакала. Я взял ее на руки. «Аннушка, милая, подумаешь, троечку получила. Завтра получишь четверку, пятерку. Зачем же плакать по этому поводу?» Правда, через пару дней она снова пришла из школы и с порога заявила: «Папа, бери меня на руки». Но вот это стремление во всем быть лучшей, оно в ней всегда было. Когда пришло время подумать, куда Ане пойти учиться, я стал приглядываться к ней, чтобы понять, каковы ее пристрастия. И обнаружил, что мои частые отлучки из дома сказались. В Аню проник вирус кино. Может, нашептал кто, не знаю. Но только она сказала, что хочет стать актрисой. Я не отговаривал. Я просто старался не слишком этому содействовать, скажем так. Не подозревая о том, что вскоре наступит время, когда молодым будет очень тяжко, и почти все они останутся без работы, вне зависимости от того, талантливы они или нет. Моя дочка очень способная девочка. Высокая, с хорошей фигурой, неплохо поет, танцует. В 10 картинах снималась. Кажется, в Белоруссии получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Ночная бабочка». И если бы я запретил ей тогда волею отца, то неизвестно, какой бы счет она мне потом предъявила. Ведь и в моей жизни было нечто подобное.